Часть мощей святого младенца от Ирода за Христа убиенного. Мощи эти принесены в Лавру в 1620 году иерусалимским патриархом Феофаном. Память младенцев за Христа убиенных Иродом празднуется 29 декабря.